Три признака краха. Существуют признаки того, что дело на самом деле плохо. Сейчас все рухнет. Есть три проявления. Слабость сильного, ложь правдивого, измена верного. Это точка невозврата, точка распада человека или всей системы. Слабость сильного. Если тот, кто все нес и выносил, опустит руки и все бросит, скажет, что больше не может, исчезнет опора. Возможно, только теперь поймут, как много нес на себе этот человек, как много держал и удерживал. Но поздно будет. Некем его заменить, и силы его на самом деле иссякли. Потому что сильные не признаются в слабости и не бросают груз, пока есть хотя бы какие-то силы. Значит, на самом деле сильный потерял свою сущность и рухнет все, что от него зависит. Ложь правдивого. Значит, ситуация настолько плоха, что он не может сказать правду и вынужден совершать то, что ему не присуще — лгать. Отводить глаза и лгать. Или довели честного человека до лжи невыносимым отношением, давлением, претензиями, глупостью, самодурством и придирками и требованием правды. Но правды, которая угодна и желательна. Так начинают лгать правдивые дети, чтобы угодить давящему родителю. Или честный муж жене, которая устраивает сцены и припадки. Она не желает знать правду, ответственность нести не хочет. И надо говорить, что на работе все отлично, хотя это не так. И температуры нет, а кашель пустяки, доктор так сказал. Ничего не нужно, в больницу можно не приходить. Наверное, скоро выпишут. Измена верного. Такое происходит, когда верный понял, что его обманывали и использовали, что его верностью манипулировали, втягивали в низкие дела. Долгие годы он помогал человеку, который просто использовал его, как лилипута Гулливера, и насмехались над его глупостью. Так назвала верность мужа одна женщина. Он ушел спустя годы обмана и насмешек, и бывшая жена назвала это изменой. Невыносимое поведение того, кому хранили верность, дошло до последней точки. И даже верный пес не вынес издевательств и глумления. Ушел. Это три проявления полного крушения, развала, отношений, ситуации, личности, потеря сущностного качества. Не надо до этого доводить человека, если это хотя бы немного зависит от нас.